Более того, Арата чувствовал, что эту ситуацию можно будет использовать в свою пользу, если император и многие из королевского клана погибнут. В таком случае он мог бы использовать эту возможность, чтобы подняться к власти и стать правителем династии Ямато. «Нет, династии Сэймы, нам нужно идти в академию», — внезапно сказала божественная дева, привлекая к себе все внимание. «Что ты имеешь в виду? Это единственное безопасное место на данный момент, поэтому лучше всего будет отправиться туда». Остальные маги посмотрели вдаль. Там был серый туман, окутавший весь город. Однако они все еще едва могли разглядеть возвышающееся здание академии. «Не говори ерунды», — возразил Арата. «Совершенно очевидно, что сначала мы должны обеспечить безопасность императора и королевской семьи». Божественная дева проигнорировала его, но вместо этого посмотрела на выживших. Она заметила аномалию. Большинство выживших были из простолюдин. Она даже заметила, что выживаемость простолюдинов составляла 90%, что было очень странно по сравнению с 12% выживаемости благородных магов и самураев. Значит, она о чем-то догадывалась, хотя и не хотела признавать этого. Причина, по которой Академия пережила это нападение, скорее всего, кроется в Азуки Акимицу. Под его защитой у нас есть шанс выжить. В противном случае, небеса знают, что произойдет. Нелепо. Он всего лишь ребенок. Каким бы талантливым он ни был, ему нужно время, чтобы повзрослеть. Однако божественная дева не стала спорить с ним. Она просто ждала, что решат остальные. И, как и ожидалось, простолюдины и некоторые дворяне встали на ее сторону. Остальные же решили пойти на поводу у сёгуна. Она посмотрела на группу и сказала: «Мы не знаем, какая тайна скрывается за этим туманом, поэтому будьте бдительны и используйте защитные талисманы и заклинания». Затем группа выстроилась в прямоугольную форму с божественной девой в центре. Затем крайние люди в строю активировали свои талисманы. Тем временем люди в глубине строя произносили защитные заклинания. Таким образом, два барьера окружили их, пока они шли к академии. По мере того, как они углублялись в туман, они чувствовали, как он медленно разъедает барьер. Бах! Сердца магов учащенно забились, и они остановились, чтобы оглядеться. Что это было? Я не знаю, но что-то ударилось о барьер. Все посмотрели друг на друга, на их лицах был написан страх. Несмотря ни на что, не останавливайтесь, крикнула божественная дева, успокаивая их страх. Однако группа не успела сделать и шага, как услышала кипящий кровью крик. Это был из предыдущей группы. Вы слышали, что я сказала? Снова зарычала божественная дева. Итак, группа восстановила свои позиции и направилась к месту назначения. Во время путешествия они постоянно слышали удары о барьер, но ничего не могли разглядеть. Кто-то утверждал, что видел тень, но он был единственным, поэтому его словам не очень-то верили. Затем, спустя, казалось, целую вечность, группа, наконец, покинула туман. В нескольких метрах от них они увидели золотой барьер, защищавший всю академию. Кто-то стоял на вершине дракона и что-то напевал, выписывая золотые руны на небе. Увидев этого человека, группа почувствовала облегчение. Только эта живая легенда могла спасти династию. Пока эти люди восхищались Акимицу, директриса вышла из-за барьера и позвала их. «Идите скорее. Господин Азуки может использовать вашу энергию духа в качестве помощи». Затем божественная дева провела группу внутрь, присоединившись к другим ученикам и учителям, которые посылали свою энергию духа. Некоторые из наследников королевского клана хотели расспросить группу о ситуации во дворце и зале защиты, но они знали, что сейчас не время. Под школой Эдвард подошел к воротам. Он взмахнул рукой, и вокруг него полетели бесчисленные бумажные талисманы в форме птиц. Затем он положил на них свою правую руку, и как только он коснулся ее, один из талисманов исчез. Он знал, что сейчас находится в другом времени, но Эдвард не обратил на это внимания. Он создал эти замещающие талисманы именно для этой цели. Многочисленные надписи, черные как чернила, появились из его руки и распространились на все талисманы на двери. Чернила образовали круг, в некоторых местах которого были начертаны руны. Процесс занял полминуты, и за это время исчезло более дюжины талисманов-заменителей. Закончив, Эдвард взмахнул рукой, чтобы проявилась капля крови, которая поплыла к центру круга. Из круга исходил синий свет. Затем более тысячи бумажных талисманов, приклеенных к воротам, отвалились один за другим. Эдвард толкнул дверь и вошел внутрь. Он увидел гримуар с символом пики, в котором находился король, парящий в воздухе. На земле, Похоже, находилась еще одна формация запечатывания. Эдвард быстро проанализировал ее, прежде чем создать еще одну контрзаметку, чтобы уничтожить ее. В тот момент, когда он закончил, перед ним появился гримуар происхождения Пики, и Эдвард вызвал свой гримуар происхождения, мгновенно соединив их. Затем он закрыл глаза, ощущая произошедшие изменения. Глава 345. Сатана. После поглощения гримуара происхождения Пик Эдвард почувствовал, что может контролировать весь мир духов. С помощью своей маны он мог снизить рождаемость шикигами и даже закрыть все бреши, соединяющие его со смертным миром. Единственное, чего он не мог сделать, так это заставить шикигами служить ему, но он мог попросить их о помощи. Продолжая ощупывать мир духов, он вдруг что-то обнаружил и сосредоточился на этом. Через несколько минут он пробормотал: «Печать Бога почти сломана». Он только что узнал, что у этой печати было две части. Одна запечатывала самого Бога и большую часть его силы, а другая не позволяла им проникнуть в мир смертных. Первая уже снята, а вторая полна недостатков и находится на грани разрушения. Эдвард проанализировал печать и пришел к выводу, что она сломается примерно через 23 года, если не произойдет ничего непредвиденного. В то же время он почувствовал нечто странное. Он ощутил огромное количество силы души. К сожалению, он не мог ощутить все четко, потому что ему все еще не хватало последней части. «Я не хочу ждать так долго, поэтому вторжение в Элизиум все еще продолжается», – пробормотал он, подняв руку, чтобы проявить новую и странную силу. «Вселенская воля», – пробормотал Эдвард. С помощью гримуара он теперь имел некоторый контроль над вселенской волей, точнее, над вселенской волей этой временной линии. Он мог предвидеть, что с ее помощью его исследования пройдут исключительно успешно. Более того, Эдвард хотел собрать все гримуары истока по всей мультивселенной и использовать их силу для изучения вселенской воли и осуществления своего плана, стать совершенным арканистом 11-го уровня. Более того, контролируя вселенскую волю, он теперь мог использовать в этой вселенной концептуальную магию, что было возможно только с его посохом времени и смерти. Посох времени находился в руках группы Коносубы, а посох смерти оставался дома. Поэтому ему было бы выгодно использовать концептуальную магию. Жаль, что я могу использовать только несколько заклинаний. Я должен получить последний гримуар. Без последнего гримуара его контроль над вселенской волей ограничен. Кроме того, концептуальная магия требует много маны, а без плавучего города как источник энергии он не может использовать кучу заклинаний, как в битве с Яхве. Проанализировав гримуар истока, Эдвард отложил его в сторону. Он закрыл ворота и сделал вид, что ничего не произошло. Перед уходом он издалека посмотрел на клона Акимицу. Тот использовал свою силу, чтобы убрать туман вокруг столицы, закрыть брешь в мире духов и спасти простолюдинов, пострадавших от этого инцидента. С почти уничтоженными королевскими кланами и магами, связанными с благородством, династия Ямато была практически искалечена. Таким образом, это было идеальное время для такого героя, как Акимицу, чтобы подняться, восстановить и распространить новую идеологию среди людей. А поскольку идеи реинкарнатора Анидзуки уже существуют в мире, процесс будет не таким сложным и подозрительным. В будущем под руководством Акимицу люди восточных континентов будут гораздо легче интегрироваться в империю Аркан, а Эдвард будет отвечать за людей западного континента. После последнего взгляда перед ним появился портал, и Эдвард вернулся на западный континент. Он вернулся в королевство Черного Клевера, но сразу направился в подземный мир, так как знал, что что-то пошло не так. Его клон с 60% его силы был убит несколько дней назад. Первое, что заметил Эдвард по прибытии, магические круги, которые он разместил во всех шести слоях подземного мира, были удалены. Поэтому он без колебаний отправился прямо на седьмой слой. «Люциус, да, это я. Удивлен, ты поглотил силу Астарота, не только его, но и Вельзевула и Люцифера», — ответил Люциус с уверенной улыбкой. «Я всегда считал, что люди – самая уникальная раса, и твое существование – тому доказательство. Ты вдохновил меня взять свою судьбу в свои руки и больше не быть марионеткой Астарота». Эдвард посмотрел на него, нахмурившись. «Что-то в тебе есть странное. Ты заметил?» Затем он изменил свою форму. У него был большой нимб, парящий позади него, и маленький на голове. У него было три пары тонких крыльев и два рога, похожие на оленьи рога. «Ты видел это? Новая форма человечества. Идеальное сочетание человека, «Дьявола и ангела», — сказал Эдвард с загоревшимися глазами. «В этой форме Люциус может использовать усиление отрицательной и положительной кармы без конфликта. Это, должно быть, причина того, что у него две души». Эдвард был немного взволнован, так как нашел идеальный образец для изучения кармы силы. «Где душа Юлиуса?» – спросил он. Юлиус был добрым человеком и великим волшебником. Эдвард хотел спасти его, если это возможно, тем более что у него есть талант к магии времени. Из него получился бы отличный арканист. «Он мертв», – спокойно ответил Люциус. «Мне даже не нужно чувствовать твою ки, чтобы понять, что ты лжешь. Без второй души, как якоря, у тебя нет возможности контролировать две противоположные силы дьявола и ангела». Люциус ничего не сказал. Он сохранял спокойствие и уверенность. «Либо она все еще с тобой, либо ты спрятал ее в надежном месте», — сказал Эдвард. «Хватит болтать. Я покорил все уровни подземного мира и унаследовал силу архистратига. Ты имеешь в виду сатану. Сатана — это хорошее имя, очень приятное и, как ни странно, очень подходящее», — сказал Люциус. «Да, я унаследовал положение сатаны, и только ты стоишь на моем пути к мировому господству и превращению людей в высших существ». Эдвард тайно покачал головой. Хотя Люциус унаследовал положение сатаны, очевидно, что он многого не знал. Иначе он бы знал, что Бог представляет такую же угрозу, как и он. Гигантская сфера с Люциусом в центре внезапно расправилась. Эдвард знал, что это проявление Люциуса, использующего свою магию времени. Внутри этой сферы время подчиняется его воле. Поэтому он немедленно контратаковал, распространив свою собственную сферу, отменяя действия противника. Эдвард тут же нахмурился. Он мог сказать, что нынешний Люциус был седьмого уровня, но у него все еще был больший запас маны, чем у последнего. После того, как он вобрал в себя все знания Астарота о магии времени, наряду со своим собственным изучением и большим запасом маны, его магия времени должна была превзойти последнюю, но они были равны. Он взглянул на темный подземный мир и понял, что это произошло из-за домашнего преимущества. Подземное измерение увеличивало силу Люциуса, так как он был его техническим владельцем-контролером. Гравитационная магия. Черные дыры. Люциус использовал гравитационную магию Люцифера, чтобы создать 5 черных дыр, пытаясь поглотить Эдварда. Однако тот взмахнул рукой и сделал 5 темных разрезов, которые разделили черные дыры на 2 части и рассеяли их. Темная магия Ями, подумал Люциус, уклоняясь от ударов. В то же время он нахмурился, обнаружив, что его противник мешает ему видеть слишком далеко в будущее. Пространственная магия, космические бомбы. На этот раз он использовал магию Вельзевула, чтобы создать кучу маленьких измерений и взорвать их. Их были сотни. Эдвард создал столько же временных сфер, чтобы поглотить эти взрывы. Затем он вернул их в исходную форму. Тем временем, бесчисленные черные огни появились из окружающей среды и проникли в тело Люциуса. Он поднял руку и создал огромную сферу времени. Магия времени. Стирание времени. Эдвард спокойно посмотрел на шар и щелкнул пальцем. 10 темных стрел появились спереди и сзади Люциуса. Передние стрелы пронзили его сферы времени и уничтожили их. Хотя он уклонился от них, стрела из спины все равно пронзила его спину и руки. Антимагия. Ты можешь использовать антимагию Асты. Почему ты удивлен? Меня не просто так называют богом магии, хотя я не слишком люблю это имя. Затем Эдвард использовал магию запечатывания секрет в сочетании с восточным искусством запечатывания, чтобы создать цепи для связывания Люциуса, который не мог использовать никакие заклинания с антимагическими стрелами на его теле. К сожалению, прежде чем цепи смогли связать его, появилась костяная клетка, чтобы защитить его. Эдвард посмотрел на 3 новых людей, которые появились. Как и Люциус, они имели черты ангелов и дьяволов, а их мана была намного больше, чем должна была быть. «Данте, Зенон и Морис», — сказал Эдвард, прежде чем сосредоточиться на ученом Алмазного Королевства. «Я хотел с вами познакомиться. О, не думаю, что у нас есть причины для общения. У тебя есть 2 вещи, которые принадлежат мне», — сказал Эдвард. «Точнее, 1 вещь, которая принадлежит мне, и 1 вещь, которую я хочу». Глава 346. Война ангела с дьяволом. Глава 346. Война ангела с дьяволом. «Неужели?» — сказал Моррис, прежде чем вызвать тревожное существо, представлявшее собой сочетание множества различных дьяволов среднего уровня. У него было 3 тела, соединенных вместе, а нижняя часть казалась огромным осьминогом. Данте использовал свою магию тела, чтобы превратиться в маленького мускулистого гиганта ростом 5 метров. В то же время из спины Зенона прорастают многочисленные кости, так как он использует свою магию кости. Кроме того, эти двое все еще могли использовать атрибуты магии, которые были у них, когда они были носителями дьявола. Гравитационная магия. Присутствие короля демонов. Данте использовал гравитационную магию Вельзевула, чтобы увеличить гравитацию в округе. Пространственная магия. Пространственное доминирование маны. Зенон создал куб, который окружил группу, и внутри этого куба у него был абсолютный контроль над маной. Таким образом, он может отменять заклинания, если захочет. Тем временем мерзкое создание Морриса открыло рот, чтобы выстрелить различными атрибутами. Первая голова выстрелила струей фиолетового яда, вторая – элементом огня, а третья – ветра. Эдвард спокойно наблюдал за действиями этих людей. Он создал вокруг себя антигравитационный щит, чтобы блокировать атаку Данте. Что касается заклинания Зенона, то оно было для него бесполезно, так как его контроль над маной был даже лучше, чем у тех, кого любит мана, против которых это заклинание неэффективно. Что касается творения Морриса, то он лишь посмотрел на него и сказал: «Молчать». С помощью магии слов души Загрида это существо больше не могло открыть рот, из-за чего от их атак взрывались головы. К сожалению, будучи дьяволами, они могли регенерировать. Тем временем Данте воспользовался возможностью и бросился на своего противника. Его магия тела давала невообразимые физические и лечебные возможности, делая его идеально подходящим для ближнего боя. А он знал, что большинство волшебников слабы к ближнему бою. И даже если это не так, они не могли соперничать с его подавляющей силой. К сожалению, на этот раз он просчитался. Как только он оказался перед Эдвардом, тот ударил его кулаком прямо в лицо, повалив его на пол и оставив след от кулака на его деформированном лице. Кроме того, Данте почувствовал, как неизвестная и странная энергия обнуляет или задерживает его регенерацию. Поэтому он быстро использовал свою магию в полную силу. «Свяжи», — сказал Эдвард, и цепи, появившиеся из воздуха, схватили Данте, сделав его бесполезным. Зенон перешел в наступление, его костяной шип устремился к Эдварду. Однако его атака была отвлекающим маневром, так как он отделил несколько десятков костяных шипов, чтобы освободить свое тело. Тем временем из тела Эдварда вырвался пузырь времени и, прежде чем Зенон успел среагировать, заключил его в капсулу, сделав неподвижным, поскольку время внутри него остановилось. За это короткое время Люциус успел снять антимагические стрелы со своей спины. Для следующего шага он открыл семикраткий слой подземного мира и вызвал всех дьяволов, находящихся под его контролем. Их были сотни тысяч, и все они имели ту же форму ангела-дьявола, что и Люциус с темной триадой. Эдвард проигнорировал Люциуса, глядя на невозмутимого Морриса. Затем он усмехнулся и, используя гримуар истока, вызвал шикигами из мира духов. Он попросил их о помощи, чтобы усмирить всех этих дьяволов. Затем он внезапно появился между Люциусом и Моррисом. Прежде чем они успели отреагировать, их окутала черная сфера, лишив их магию всякого смысла. Пространственная магия, антимагический домен. Эдвард создал пространство в виде куба, похожее на Зенон, а затем заполнил это пространство антимагией, чтобы создать псевдодомен, где магия сведена на нет. Затем он наблюдал, как Люциус со всей силы ударил по грани куба. Хотя у него были усиленные физические способности Люцифера, без магии он не был достаточно силен, чтобы разрушить это заклинание. Тем временем Моррис медленно распадался, а его питомец лежал в кубе, тоже бесполезный. Под контролем Эдварда, захваченный Данте и замороженный Зенон влетели в куб, после чего он стал уменьшаться в размерах, пока он не смог удержать его в своей ладони. После поимки этих троих, он посмотрел на противостояние между Шикимами и Дьяволом. Заметив, что преимущество на его стороне, он открыл портал в другое место. Восьмикраткий слой подземного мира. «Похоже, мне не избежать своей участи», — спокойно сказал Моррис. Однако Эдвард не обратил на него внимания, а посмотрел на трон, где сидел скелет, облаченный в темно-золотые доспехи. Мертвое тело сатаны, похоже, он действительно мертв. Тем не менее, из него получилась бы отличная нежить, подумал Эдвард, глядя на Морриса, который, похоже, устраивал какую-то церемонию. Я всегда подозревал, что у Бога есть пешка на смертном плане. Я не ожидал, что это будешь ты. Отец предложил мне то, перед чем я не смог устоять. Дай угадаю, знание. Моррис слегка удивился, но затем улыбнулся. У меня было чувство, что мы с вами откровенные духи. Возможно, но я бы никогда не продал свою душу за то, что могу получить сам. Теперь ты собираешься сопротивляться? Моррис только улыбнулся, но Эдвард внезапно появился перед ним и положил палец ему на лоб, запечатывая и контролируя его душу. Затем он почувствовал силу вселенской воли, пытающейся уничтожить душу Морриса, но на этот раз он был готов. Он использовал свой гримуар истока, чтобы отменить вселенскую волю Бога, а затем поискал информацию в душе Морриса. И он действительно кое-что нашел. В ранней юности Моррис увлекся изучением магии любой ценой, чтобы разгадать ее тайну. Поэтому, когда таинственное существо связалось с ним во сне и предложило ему знания, о которых он и мечтать не мог, в обмен на работу на него, он быстро согласился. Его первым заданием было помочь дьяволу открыть врата подземного мира и одновременно следить за ними. Затем, недавно, его задачей стало обретение останков сатаны. К сожалению, получить доступ к восьмому слою было нелегко, и даже Люциус не знал, как это сделать, и, возможно, даже не подозревал о его существовании. Получив эту информацию, Эдвард не был удовлетворен, так как узнал о Боге очень мало. Поэтому он сосредоточил свое внимание на другом человеке, который мог знать больше. Астарота. Этот дьявол выжил со времен древней войны и должен был знать гораздо больше информации. Магия души Люциуса позволила ему подавить душу Астарота и взять под контроль его самого и его магию. Конечно, Эдвард считал, что ранение, которое он нанес последнему за несколько лет до этого, также способствовало его успеху. Тем не менее, это был не полный успех, поскольку Люциус, похоже, не знал ни о Боге, ни даже о восьмом слое подземного мира. Это были секреты, которые Астарот должен был знать и должен был узнать от него. Эдвард извлек душу Астарота из куба и медленно просмотрел его воспоминания. Хотя большая часть воспоминаний была размыта временем или какими-то внешними силами, он многое узнал. Бог и сатана были первыми существами в этой вселенной, и каждый из них служил цели поддержания баланса мира. Они были ответственны за охрану загробного мира. После того, как существо умирало, его судили в подземном мире. Если они прожили хорошую и нравственно чистую жизнь, то могли попасть в Элизиум и превратиться в ангелов. Если при жизни они вели себя ужасно, их ждало вечное наказание в подземном мире. А если они прожили нейтральную жизнь, то они могут реинкарнировать и попробовать снова. Все было нормально, пока сатана не пожадничал. Он обнаружил, что грешные души, которых он наказывал в подземном мире, могут увеличить его силу, если он их проглотит. Поэтому он начал искушать расы на смертном плане, чтобы они совершали больше грехов и после смерти попадали в подземный мир. И, конечно же, Богу это не понравилось, и он захотел остановить своего двойника и бывшего друга. К сожалению, война разрасталась и выходила из-под контроля, пока не появился мудрец-волшебник и не запечатал этих двоих. Эдвард нахмурился, узнав об этом. Раньше он думал, что сатана и Бог сражаются за шанс выйти за пределы этой вселенной, но, похоже, он ошибался. Что-то не так с этой информацией, пробормотал он. Из той информации, которую он получил о Боге, он казался холодным и расчетливым человеком, а не тем, кто будет делать что-то ради блага всех рас на смертном плане. Просмотрев информацию еще раз, он обнаружил несколько аномалий. Первая из них была смерть сатаны. Он пожертвовал большую часть своей жизненной силы, чтобы увеличить свою силу, и сильно ранил Бога. Затем он использовал загробный мир, чтобы усилить печать на Боге. Таким образом, после войны души 80% умерших людей этого мира превратились в энергию для усиления печати. Именно поэтому она продержалась сотни тысяч лет после войны. После этого сатана не сопротивлялся, когда волшебник-мудрец запечатал подземный мир, не позволяя всем дьяволам войти в смертный мир, и вскоре после этого умер. Его действия не были похожи на действия человека, поглощенного жаждой власти, но из мести и гнева, прокомментировал Эдвард действия сатаны. Другой аномалией, которую он обнаружил, была битва, которую Астарот наблюдал между сатаной и Богом. Хотя они казались равными, по выражению лица и движению глаз Бога он мог сказать, что последний не особо старается. Часто он смотрел на один из проемов сатаны, но вместо того, чтобы воспользоваться возможностью атаковать, тот игнорировал его. Более того, когда сатана внезапно увеличивал свою силу, чтобы использовать неожиданную атаку для поражения противника, тот легко отвечал, делая вид, что страдает. С такими доказательствами есть большая вероятность того, что Бог начал всю войну из-за своей цели трансцендентности. Придя к такому выводу, Эдвард повысил уровень угрозы Бога для их противостояния. Тем не менее, до вторжения в Элизиум оставалось меньше месяца, и Нахт уже проник туда, так что вскоре он узнает все ответы. Затем он взглянул на останки сатаны. Душа уже рассеяна. Однако я могу использовать души Астарота, Вельзевула, Люцифера, Люциуса и Темной Триады, чтобы создать действительно могущественную нежить в качестве моего помощника. Он убрал останки сатаны и достал алмазный гримуар истока, который был последней частью. Глава 347. Масштаб. Эдвард, не теряя времени, начал накладывать чары в тронном зале подземного мира. Затем он отправился на шестой слой, где Шикигами уже захватил всех ангельских дьяволов. Затем он использовал магию души Люциуса, чтобы контролировать их, после чего наложил новые чары на все шесть слоев. Наконец, Эдвард покинул подземный мир. Первым делом он попытался снова войти в Элизиум. С помощью алмазного гримуара истока его гримуар был завершен, и теперь он имел больший контроль над вселенской волей. К сожалению, он почувствовал еще более мощное сопротивление, препятствующее его входу. Что-то не так, почему кажется, что контроль Бога над вселенской волей больше, чем мой? В его голове промелькнуло множество мыслей. Может ли это быть, в его голове внезапно возникла идея, основанная на его предыдущем изучении вселенской воли? Если то, о чем я думаю, правда, то финальная битва против него будет не такой уж простой, особенно без моего плавучего города. Составив несколько предварительных планов, он открыл портал в свою лабораторию в королевстве Клевера. Сначала он поручил молодой Салли создать новое тело для души Джулиуса, а затем встретился с клоном номер 8, который отвечал за починку врат мира. «Как идут дела?» «Хорошо, но медленно», — ответил номер 8. «Как скоро все будет исправлено?» «От 3 до 5 лет». «Это значит, что врата не помогут в предстоящей битве. А нужны ли они вообще?» «У меня есть новая информация, которая говорит о том, что этот бог может быть гораздо большей угрозой, чем предполагалось». Номер 8 нахмурился. «Я мог бы быстро починить некоторые каноны 7-го уровня. Так и сделай. А как насчет других заданий, которые я тебе дал? Пойдем со мной». Номер 9 привел его в комнату с несколькими людьми, криогенно замороженными в больших стеклянных трубках. Эдвард подошел к первой из них, смахнул застывший туман и увидел очень знакомое, но странное лицо. Это был Аста, только со шрамом над правым глазом. Эдвард подошел к другим пробиркам, и во всех них были Асты. «Какие у них истории?» – спросил он. «Аста-1 – это результат неудачной спасательной арки в королевстве Спаде. Все люди, принимавшие в ней участие, погибли от рук дьявола. В конце концов, его безумие позволило ему собрать больше силы, чтобы убить всю темную триаду. В оригинальной временной линии темная триада захватила Ями и Месть, чтобы открыть врата в подземный мир. Затем команда, состоящая из волшебных рыцарей из королевства Клевера и Сердца, отправилась их спасать. Аста-2 – это тот, кому пришлось наблюдать за убийством сестры Лили и всех людей из народа Хаги. Аста-3 враждовал с Юна, и у них была легендарная битва, в которой он был вынужден убить своего лучшего друга и соперника. Травма разрушила его жизнь. Аста-4 – интересный человек. Сестра Лили фактически приняла его предложение выйти за него замуж. К сожалению, позже она умерла в его руке, так как он не смог защитить ее. Аста-5 – моя любимая. Он принял признание Наэль, и они стали парой. Однако Мимозу совратил дьявол и заманил ее убить Наэля на глазах у Асты. Номер 8 представил жизни всех Аста, и общее, что их объединяло, это то, насколько несчастен последний. «Превосходно», – прокомментировал Эдвард. «Эти варианты Асты должны обладать высокой силой воли. Итак, давайте начнем эксперимент. Магия модификации Морриса позволяет ему изменять структуру физических и магических объектов. Усиленная дьявольской силой, она может влиять на такие нематериальные понятия, как мечты и знания. Итак, Эдвард планировал использовать ее для поглощения силы воли этих Аста из параллельных измерений. Тем не менее, ему нужно было проверить, будет ли такой короткий путь иметь долгосрочные последствия. Поэтому он создал своих клонов, чтобы провести над ними эксперимент. После использования магии модификации для передачи силы воли Асты клону, Эдвард проверил его душу, родословную, ману, дух, разум, воспоминания, сознание и многое другое, чтобы убедиться, что все в порядке. После этого он создал магию, чтобы она была постоянной, так что что-то вроде антимагии не смогло бы отменить то, что он сделал. Наконец, он применил магию к себе. «Это предел моей души, сила воли равна 7». Эдвард покачал головой, поскольку он был так близок к 8-й шкале, необходимой для использования концептуальной магии в его вселенной. Затем в руке Эдварда появилось маленькое пламя. «Мой контроль над маной достиг такого тонкого уровня, который невозможно себе представить. Более того, я чувствую, что вижу мир по-другому». Эдвард посмотрел вдаль и увидел измерение, где находились подземный мир и Элизиум. Он мог видеть глазами ману в окружающем пространстве. Они были похожи на синих птиц. Он мог видеть все внутри своего тела, включая магическое ядро, душу, кровную линию, органы и даже нанороботов. Обычно для обнаружения этих вещей ему требовалось заклинание или машины, но теперь он мог видеть их без труда. Эдвард обнаружил, что может видеть атомы, из которых состоит его тело. «Похоже, что мой талант космического осознания развился». Он сосредоточился, прежде чем вернуть зрение в нормальное состояние. «Я обнаружил нечто ожидаемое», — сказал номер 8-0. «Что-то пошло не так, не обязательно. Основываясь на последних данных, похоже, что твоя душа — не единственная причина, по которой ты не можешь улучшить свою силу воли. Что вы обнаружили? Похоже, что модификация больше не работает для Асты, так что в будущем тебе придется искать других людей с высокой силой воли для поглощения. Нет проблем, есть много людей с высокой силой воли, например, Стив Роджерс или Танос. В любом случае, что случилось с Астой? Их души ранены, и они потеряли способность контролировать антимагию. До конца жизни они могут быть только обычными людьми», — ответил номер 8. «Это побочный эффект постоянного извлечения? Похоже на то». Эдвард вздохнул. Изначально он действительно хотел использовать этот метод. Его первый план состоял в том, чтобы скопировать Асту и изменить душу клона, чтобы она была такой же, как у оригинала. Затем он поместил бы клона под мощную иллюзию, заставив его испытать множество вещей, чтобы увеличить его силу воли перед извлечением. К сожалению, этот план провалился, даже не начавшись. Клон не обладал высокой силой воли Асты, даже после модификации души. И даже после того, как клон прошел через множество жестоких испытаний в иллюзии, рост его силы воли был ничтожным. Поэтому номеру 8 пришлось перейти к плану П, взять Асту из параллельных вселенных, исцелите их душевные травмы. Кроме того, исправьте проблемы в их временной линии, оживите людей, которые им дороги, и обеспечьте им возможность жить счастливой и нормальной жизнью. Кроме того, нам нужен лучший способ тренировки силы воли. Эдвард знал, что некоторые из его жен, Гермиона, Полумна, Оливию и, возможно, Флёр, не согласятся сделать что-то подобное, чтобы увеличить свою силу воли. Однако они не против экспериментов над людьми, только если в них будут участвовать клоны. Когда же дело доходит до того, что ради их блага причиняется вред невинному человеку, даже из другого параллельного измерения, они проводят черту. После этого Эдвард отправился проверить других клонов и их проект. Он просмотрел некоторые данные номера 7, который отвечал за проект кражи мира. «Ваш план немного слишком рискованный. Мы обсудим меры безопасности после вторжения. Номер 2, что насчет тебя? Мое исследование запретного заклинания завершено. Я создал способ жертвовать временем жизни, чтобы наложить заклинание, по крайней мере, на один уровень выше нашего уровня». «Превосходно. У меня проблемы с изучением наделения кармой. В чем проблема? Мне удалось открыть силу кармы», — сказал он, прежде чем произнести заклинание. Затем над всеми клонами появились два числа, одно черное и одно золотое. Золотое число было намного больше черного, но черное все еще оставалось большим. «Как видите, у всех нас одинаковая положительная и отрицательная карма, поскольку мы едины. Это не важно. Дело в том, что, несмотря на открытие силы кармы, у меня пока нет способа использовать эту силу. Что вы узнали от дьяволов? У них есть уникальная душа, которая позволяет им использовать силу негативной кармы. Поэтому эту силу нельзя использовать, пока мы не изменим свою душу так, чтобы она была похожа на душу дьявола». Эдвард покачал головой. Он без проблем модифицирует свое тело, но он редко прикасается к своей душе. «Что ж, не торопись. Я принес тело Люциуса, и, похоже, он способен использовать как положительную, так и отрицательную карму. Идеальное сочетание ангела и дьявола», спросил номер два. «Да, в таком случае, он должен быть полезен». Эдвард передал ему тело, прежде чем поручить номеру шесть, ответственному за подготовку и обучение Салли, превратить останки сатаны в нежить. Наконец, он отправился навестить волшебных рыцарей и капитанов. До вторжения на Элизиум оставалось всего несколько дней. Глава 348. Вторжение в Элизиум и. Вторжение в Элизиум и. Эдвард медленно шел к королевским рыцарям, так он назвал группу волшебных рыцарей, направляющуюся в Элизиум. Ему было лень придумывать лучшие названия, поэтому он использовал то, которое было в священной временной шкале. Даже магическая одежда, в которую они были одеты, была такой же, как в манге. Прибыв на место назначения, он посмотрел на нетерпеливых рыцарей и капитанов. «Ребята, вы готовы?» «Да, сэр, это хорошо. Группа 3, как ваше аркановое сердце?» «Все функционирует хорошо», — сказал Асьер. «Хорошо, вы помните план?» «Да, сэр, очень хорошо. Я сделал все возможное, чтобы вы все остались живы. Если все остальное не сработает, и вы действительно умрете, не забывайте использовать любые средства, чтобы сохранить хоть что-то из вашего существования. С помощью магии времени я должен быть в состоянии оживить вас. Спасибо, король-волшебник. В таком случае, пойдем». Эдвард подвел их к воротам у основания массивного дерева. Затем он наблюдал, как они входят один за другим. Земля трансмутировала в стул, на который он сел. Затем перед ним появилась проекция. Два человека немедленно начали действовать, как только группа телепортировалась на свое место. Секрет Ласточкин хвост достала магическую сферу, содержащую огромное количество маны, которую хранил Эдвард. Наконец, она использовала свою магию, чтобы поставить печать на четвертый слой Элизиума. Затем Дороти Ансуарт использовала свою магию сна, чтобы соединиться с остальными в высших слоях. Пока она желает, она может вызывать кого-нибудь в свой сон для общения. Первым, кого она вызвала, был Нахт, который проник в это место месяц назад. «Ты выглядишь не очень хорошо», — прокомментировала Дороти, увидев его бледный цвет лица. «Это случится, если тебя будет искать целое измерение. Главное, что ты жив. Ты получил какую-то информацию?» «Да, но только до второго слоя», — ответил Нахт и рассказал ей, какую информацию он получил на данный момент. Затем Дороти использовала магический предмет, чтобы связаться с остальными. Она не стала вызывать их во сне, потому что они как раз сейчас должны были перехватить врага. Ее связь во сне – это на случай, если волшебные предметы не сработают и не смогут связаться с остальными в других слоях. Как только эльфы приземлились в пункте назначения, они начали организовывать монумент Древа Жизни, чтобы призвать Эдварда. Конечно же, ангелы в первом слое сразу заметили захватчиков. Поэтому целая армия ангелов бросилась к группе рыцарей-магов. Лидером группы 1 был Лангрис, вице-капитан отряда Золотого Рассвета. «Это армия ангелов, они так слабы», — он поднял руку, приготовившись к бою. «Не забывай, что король-волшебник велел нам не убивать их, если это возможно», — сказал Финрал, его старший брат и член отряда Черных Быков. «Я знаю», — сказал Лангрис, когда его гримуар появился перед ним. «Пространственная магия, пространственная тюрьма. Огромный куб охватил большинство ангелов, заключив их в тюрьму. Лишь несколько способных особей вырвались на свободу». «Уклонился? Неплохо». Лидером этой армии был прекрасный ангел, одетый в доспехи, держащий в руках меч. Ее звали Элисия. «Почему у этих людей такой огромный запас маны? Как мы можем защититься от такой атаки?» Она прищурила глаза на самоуверенного Лангриса. «Солдаты, используйте тактику 15», — скомандовала Элисия. Затем от всех ангелов, включая ее, исходил золотой свет. «Поклоняйтесь единственному и неповторимому Богу. Только так вы можете обрести спасение. Смертный, он благоволит находиться в присутствии такого благородного существа, как мы, ангелы». Эти слова эхом отозвались в голове всех волшебных рыцарей, включая эльфов. «Значит, это и есть твоя тактика?» — спросил Лангрис. «Использовать яд поклонения? Ты должен делать это лучше. Во время обучения их учили противостоять искушению даже владыки Серафимов, не говоря уже об этих ангелах низкого уровня. Мои таланты были действительно растрачены впустую в этой группе», — пожаловался Лангрис, приготовившись закончить этот бой. И тут произошло нечто неожиданное. «Солдат, используй тактику 11», — скомандовала Элисия. Затем все эльфы превратились в золотые огни, а затем слились в одного огромного ангела ростом более 15 метров. Даже те, кто ранее был захвачен Лангрисом, вырвались из космической тюрьмы и превратились в это существо. «Это не входило в полученную нами информацию», — сказал Финрал. «Но это делает вещи еще более интересными», — сказал Лангрис. «Пространственная магия, сбитый архангел». Многочисленные шары пролетели перед ним, прежде чем попасть в гигантского ангела. Там, куда попадали сферы, часть тела существа стиралась, так как они могли стереть все, к чему прикасались. Однако через несколько секунд части тела ангелов восстанавливались. «Посмотрим на твой предел», — сказал Лангрис, создавая все больше и больше эрбов. В конце концов, гигантский ангел не смог регенерировать так же быстро, как разрушать. И когда его тело было разрушено на 80%, он рассыпался, прежде чем все ангелы вернулись в свое нормальное состояние, потеряв сознание на земле. «Ну, это было легко», — сказал Лангрис. Снаружи Эдвард спокойно наблюдал за происходящим. Он закрыл глаза, чтобы проверить, сможет ли он войти в Элизиум до начала церемонии, но все было безрезультатно. Тогда он сосредоточился на втором слое. Капитаны магии в основном наблюдали за тем, как Джек-потрошитель впадает в ярость. Архангелы второго слоя в основном были 4-го уровня, но все капитаны достигли 5-го уровня. Так что это была обычная односторонняя бойня. Внезапно в небе появился огромный золотой магический круг, заставивший всех остановиться и обратить внимание. «Наш гримуар перестал работать», — сказала Шарлотта, капитан Синей Розы. Тем не менее, вокруг нее царило спокойствие. К счастью, король-волшебник предвидел такой исход и заставил нас изучать магию рун, сказал Кайзер, капитан пурпурной касатки. Тем временем Джек убрал свой гримуар, прежде чем на его руках появились крошечные руны. Затем на его предплечьях вновь появились ранее рассеянные клинки. После этого он продолжил свою бездумную резню. Точнее говоря, он никого не убивал, поскольку Эдвард велел ему делать это только в случае необходимости. Но в нынешней ситуации в этом нет необходимости. Эта группа провела бесчисленное количество симуляций и сражалась с бесчисленным количеством ангелов в течение последнего года, 10 лет при замедлении времени. Так что победа была нормальной для того, чтобы быть такой легкой. Все идет хорошо, может быть, даже слишком хорошо, но это нормально, сказал Эдвард, сосредоточившись на третьем слое, где находились владыки серафимов. Попав на этот слой, Юна в одиночку легко победила всех серафимов, которые были эквивалентны дьяволам высшего ранга. После этого появились владыки серафимов. Однако, к всеобщему удивлению, их оказалось 4, а не 2, как было сказано в информации. Глава 349. Вторжение в Элизиум, 2. Вторжение в Элизиум, 2. Ями смотрел серьезно, понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, если к ней не отнестись серьезно. «Астаюна, вы отвечаете за одного лорда, Мириалиона и Фугиалион, за второго, Асьер и Наиль, за третьего. Ванесса, жди сбоку на случай непредвиденных обстоятельств». Ванесса кивнула в знак согласия. Ее главная роль – следить за тем, чтобы никто не погиб. Хотя у команды есть арканное сердце, чтобы исцелить их раны, они все равно могут быть убиты. В этом случае в дело вступит ее магия судьбы. До обучения ее магия действовала только на членов черных быков. Но после обучения она может использовать кошку Руж, чтобы изменить судьбу любого человека, находящегося рядом с ней, потратив на это много маны. К счастью, во время обучения она также достигла 5-го уровня, поэтому недостатка в мане не испытывала. Повелители серафимов выглядели безучастными, словно роботы без эмоций и мыслей. Их было 4, 2 мужчин и 2 женщины, но все они выглядели как однояйцевые близнецы. «Пойдем, Сильф». Юна не терял времени даром, прежде чем слиться с духом крыла, войдя в свою конечную форму. Он держал перед собой 2 гримуара, пока летел к одному из лордов. «Либе, мы не можем проиграть ему», — крикнул Аста, входя в режим слияния с дьяволом с черными рогами и черными крыльями. Избранный ими повелитель серафимов не терял времени даром, атакуя. Небесная магия. Воздушные пули. Десятки пуль из сжатого воздуха устремились к Юна. Однако та не стала уклоняться. Вместо этого Аста пролетел перед ней и своим мечом срезал все пули, а затем бросился к повелительнице неба и нанес ей косой удар. Однако у той был богатый боевой опыт, поэтому она взмахнула крыльями, чтобы улететь и уклониться от атаки. Затем она бросилась к Косте и повалила его на землю. Тот даже не успел среагировать, несмотря на то, что прочитал Ки Повелителя Неба. Звездная магия. Квартальная хаста. Четыре звезды появились перед Юной и сошлись, создав мощный луч, несущийся к Повелителю Неба со скоростью света. Магия неба. Защита. Пушистые облака окружили ее, и как только луч света попал в них, облака отразили атаки, заставив луч удариться о землю, произведя мощный взрыв. Магия неба. Небесное наказание. Над ними появились темные облака. Затем с неба внезапно упала черная молния, пытаясь уничтожить этих двоих. Аста, который вынырнул сам, убрал молнию своим мечом, в то время как Юна летала вокруг, чтобы уклониться. Аста использовал антимагический удар в сторону облаков в небе, но перед темным ударом появилась повелительница неба и использовала свое физическое тело, чтобы ударить и отвести атаку. Затем она продолжила атаку. Похоже, она не собиралась экономить ману. Пока эти двое сражались с одним повелителем серафимов, остальные тоже делали то же самое. Фуэгалион призвал огненного духа, Саламандру, чтобы увеличить свою силу и помочь ему. В то же время Мириалиона использовала новую технику, которую она разработала во время тренировок. Воплощение адского огня. Ее тело превратилось в темное пламя. Она словно стала воплощением бога огня. Кроме того, ее сила еще больше возросла, так как она заключила временный контракт с Саламандрой. Их противником была вторая женщина-лорд. Магия трансформации зверя. Повелитель драконов. Повелитель зверей превратился в огромного черного дракона длиной более 15 метров с размахом крыльев не менее 25 метров. Калидус Брахиум Чистилище. Бездна. За несколько секунд Мирлиона нанесла более 10 000 ударов, и с каждым ударом струи черного пламени охватывали черного дракона. Однако могучий зверь с презрением смотрел на эту атаку. Она открыла пасть и извергла зеленую жидкость, кислоту. Кислота несколько секунд противостояла огненным ударам, прежде чем подавить их. Тогда Фуэгалион, сетуя на то, что его сестра стала еще более неуправляемой после того, как увеличила свою силу, начал действовать. Магия огня. Рычание короля льва. Перед ним появилась двухметровая голова льва. Она открыла пасть и извергла струю синего пламени. Одновременно с этим Саламандра также использовала огненное дыхание, чтобы помочь в противостоянии. Сначала эти три атаки сработали, так как огонь сжег кислоту дракона. Однако чешуя черного дракона внезапно посинела. Затем кислотное дыхание превратилось в леденящее дыхание. Обладая преимуществом в мане и элементах, повелитель зверей одолел этих троих, заставив их уклониться. Переглянувшись между братьями и сестрами, они тут же приняли решение о новом плане атаки, основанном на их тренировках. Они начали летать вокруг зверя и атаковать его с разных сторон. К сожалению, на ману в окружении повлияла положительная карма ангела, поэтому контролировать ее с помощью зоны маны было немного сложнее, даже для такой талантливой особы, как Мирлиона. Тем не менее, со временем она становится все более искусной в этом деле, постепенно достигая своего пика в мире смертных. «Ундина, одолжи мне свою силу», — сказал Наэль. «Без проблем». Затем она слилась с духом. Платье святой Валькирии. На ее теле появились прекрасные доспехи из воды. То же самое произошло и с ее матерью, Асьер, только ее доспехи были сделаны из стали. Наэль подлетела к повелителю серафимов и вонзила в него свое копье из воды. Магия сотворения воды. Рев морского дракона. Огромный морской дракон направился к владыке серафимов. «Это моя дочь», — сказала Асьер, когда она тоже атаковала. Магия создания стали. Буря клинков. Тысячи клинков из чистой стали окружили повелителя серафимов, который, как и остальные, оставался холодным и безучастным. Затем она перешла в наступление. Рассеивание магии. Обнуление заклинаний. Голова дракона и клинки внезапно исчезли, словно их и не было. Антимагия, подумал Наэль. Нет, похоже, это другая, более слабая версия. Она взглянула на мать, и они сразу поняли, какую тактику нужно использовать. Истинная магия. Используя истинную магию, все атаки Наэль превратятся в настоящую воду, а не в воду из элементарной маны. И то же самое для ее матери. Таким образом, диспел или антимагия смогут ослабить эти заклинания, но не смогут полностью их аннулировать. К счастью для них, истинная магия действует только на элементы, встречающиеся в природе, такие как вода или металл. Поэтому они продолжали обстреливать своего противника. Тем временем Ями и Ван Дженс тоже начали свои атаки. Ван Дженс вызвал огромное дерево и использовал его корень, чтобы попытаться связать своего противника. Магия очищения. Очищение дерева. Все корни, атакующие владыку, внезапно высохли из-за чрезмерного очищения. Ями воспользовался этой возможностью, чтобы атаковать. Он использовал свою катану, создав темный меч, который полетел в сторону чистого владыки. Магия очищения. Темное очищение. Темная полоса внезапно стала золотой. Она очистила тьму в свет, а затем впиталась в его тело, сделав его немного сильнее. Магия очищения. Чистый мир. Золотая сфера с чистым владыкой в центре распространилась в сторону Ями и Мстителя, очищая все на своем пути, включая Ману в окружающем пространстве. Темная магия. Черная луна. Ями создал над их головами небольшую черную дыру, образовав купол, который защищал его, Ван Дженса и Мировое Древо. Как только золотая сфера приблизилась к куполу, она была поглощена. Сразу же после этого Ван Дженс, управляя многими ветвями дерева, вошел в черную дыру. Еще одна черная дыра появилась позади чистого владыки, где ветви дерева зацепили одну из его рук. Однако повелитель Серафимов был безжалостен и сломал эту руку, а затем отрастил другую. Тем не менее, дерево Мстителя могло поглощать ману, поэтому за это короткое взаимодействие он украл у своего противника большое количество маны. Во внешнем мире Эдвард спокойно наблюдал за этой битвой. Даже при игре 2 против 1, его люди могли держаться с владыками Серафимов, несмотря на то, что были на уровень ниже. И все это благодаря их идеальной команде, тренировавшейся на протяжении 10 лет. Затем он сосредоточился на первом уровне, где уже почти закончилась церемония вызова. Затем он послал сообщение Дороти, которая затем передала его остальным. И тут произошло нечто неожиданное. Все рыцари магии 5-го уровня, включая капитанов, внезапно использовали заклинание руны Аркана. Явление. Все они внезапно телепортировались рядом с одним из 4 владык Серафимов и атаковали одновременно, заставая их врасплох. Они использовали свои самые сильные заклинания, сильно ранив этих существ. Тогда Аста стал быстро действовать, создав антимагические наручники, чтобы сдержать этих людей. Тем временем Черми начал раздавать пищу, чтобы пополнить запасы маны. «Юна, смотри, план сработал», — крикнул Аста. «Я рад, что все прошло хорошо. Никто не умер и не пострадал». Юна ничего не сказал, но остался бдительным. Он не ослабит бдительность, пока не появится король-волшебник. Наконец, эльфы закончили церемонию, и Эдвард был вызван в Элизиум. Магия неба, магия рассеивания, магия превращения зверей и магия очищения. Глава 350. Истина. Глава 350. Истина. Эдвард оглядел окрестности. Прошел уже год с тех пор, как он в последний раз приходил в Элизиум. Осмотревшись, он больше не стал терять времени, открыв портал на 3-й уровень. Он отдал честь всем рыцарям-магам и поблагодарил их за помощь. Наконец, он попросил Секри снять печать на 4-м слое, прежде чем отправиться туда. Он оказался в относительно небольшом и простом помещении. Единственное, что там было, это небольшой бассейн и золотой трон. Он взглянул на человека, спокойно сидящего на нем. «Ты не выглядишь удивленным, чем? Тому, что ты женщина», — ответил Эдвард. «Да, я думала, что получу какую-то реакцию. Ну, ты же высшее существо. Это нормально, что ты можешь менять свою форму по желанию». «Правда», — ответила Ева. «Я ждала встречи с тобой с тех пор, как ты появился в этом мире. Что ты имеешь в виду? Разве ты не догадался, почему ты так стремился попасть в Элизиум? Ради происхождения гримуара? Чтобы встретиться с Богом? Чтобы разгадать его тайну? Не кажется ли тебе, что ты пошел на такую крайность ради относительно неясного мотива?» Эдвард нахмурился, когда в его голове промелькнуло множество мыслей. «Духовные подсказки. Бинго. Когда ты противостоял матери? Матери, ты имеешь в виду вселенскую волю?» «Да», — ответил Бог. «С момента твоего появления я заметила твое существование, и после недолгого наблюдения я поняла, что ты — ключ к достижению моих амбиций. Однако я не могла покинуть Элизиум, и я поняла, что твое могущество растет с угрожающей скоростью. Поэтому, пока ты не достиг моего уровня, я помещаю духовную подсказку в твой разум, чтобы направить тебя, чтобы ты мог прибыть сюда». Когда Эдвард только прибыл в этот мир, он был только на 6-м уровне, поэтому он знал, что некоторые вещи, которые говорит этот человек, имеют смысл. «Как я мог не заметить такого? Это проще, чем ты думаешь. Проанализировав тебя, я заметила, что одним из основных аспектов твоей личности было любопытство к неизвестному, даже после потери всех твоих воспоминаний. Так что все, что мне нужно было сделать, это тайно усилить эту черту характера, и в конечном итоге твое любопытство привело бы тебя сюда. Эдвард внутренне вздохнул, понимая, что, возможно, втайне был слишком самоуверен, поскольку в последнее время все шло слишком хорошо для него. Мерлин сказал ему, что он защищает свой разум от существ гораздо выше его яруса. Однако, когда дело доходило до людей, находящихся на таком же уровне, как и он, от 1 до 3 уровней выше его, он был сам по себе. Возможно, я слишком полагался на этого старика. Впредь мне следует быть осторожнее. Понятно. И с какой целью вы это делаете? Спросил он. Бог не сразу ответила. Вместо этого она подошла к небольшому пруду и присела, играя с водой. Конечно, ради свободы, сказала она, ее глаза оцепенели, потерявшись в воспоминаниях. Адам, ну, вы называете его сатаной. Он и я были первыми существами в этом мире. Мать создала нас для поддержания равновесия во Вселенной. Мы должны были убедиться, что все души отправились по назначению после смерти. Будучи одними из первых существ на свете, мы обладали огромным талантом к магии. Поэтому мы росли с ужасающей скоростью, до такой степени, что все расы стали считать нас богами. Сатана же относился к магии более беззаботно. Ему не нужно было учиться или тренироваться. С его природным талантом он все равно был одним из самых могущественных существ в мире. Что касается меня, то я разделяю твое любопытство. Поэтому я начал углубляться в тайны магии. Можно сказать, это было началом моего падения. Сказав это, Ева глубоко вздохнула. В какой-то момент я достигла потолка этого мира. Что бы я ни делала, я не могла увеличить свою силу и достичь следующей ступени могущества. Тогда я обратилась к матери с мольбой о решении. Я просила ее показать мне выход, направить меня. Теперь, когда я размышляю над своими действиями, я понимаю, насколько глупа я была. Так называемая мать – это не что иное, как безразличное сознание, единственная цель которого – обеспечить надлежащее функционирование Вселенной. Какое ей дело до меня? Пока я выполняю свою работу должным образом, она даже не обращает на меня внимания. Эдвард прищурил глаза. Значит, ты взяла дело в свои руки? Именно. Я знала, что пока безопасность мира под угрозой, мать, нет, вселенская воля, должна будет вмешаться. Поэтому первым шагом моего плана было искушение Адама силой. Показав ему, насколько я сильнее его, было проще заманить его нарушить табу и начать поглощать души грешников, чтобы увеличить свою силу. И после того, как он почувствовал вкус такого быстрого увеличения силы, он уже не мог сопротивляться. Он развращал смертных, чтобы они могли совершить еще больше грехов и отправиться в подземный мир для наказания, а он может поглотить их. Ева играла с маленькой рыбкой на пруду, и в процессе игры она смотрела на свое отражение в воде. После этого все пошло своим чередом. Используя его поступок как предлог, я начала войну, которая чуть не уничтожила мир. В конце концов, пришлось вмешаться в вселенской воле. К сожалению, у нее были свои правила и предписания. Она не могла вмешиваться напрямую. Она обращалась к нам, просила нас прекратить все, но мы не слушали. Поэтому пришлось действовать по-другому. Мудрец-волшебник, именно. Ева повернулась, чтобы посмотреть на Эдварда. Я люблю разговаривать с умными людьми. Обычно все проходит более гладко. Итак, что именно произошло? Вселенская воля создала существо, которое может положить конец нашему пути разрушения. Алан, мудрец-волшебник, она даже передала ему часть своей силы в виде гримуара истока. Она выбрала людей, расу с ограниченной продолжительностью жизни и изобретательностью. Тех, кто не мог достичь нашего уровня или прожить достаточно долго, чтобы стать еще одной проблемой. Оно даже ограничило потенциал всех рас с этого момента силой гримуара. Значит, мудрец-волшебник не изобретал гримуары, он думает, что изобрел, ответила Ева. Похоже, он тебе не нравится. Ева громко вздохнула и вернулась к игре с рыбой. В этой истории все пошло не так. Алан был умным человеком. Хотя он не был так силен, как мы двое, он все же достиг уровня победы над такими существами, как драконы или великаны. Более того, собрав силы множество раз, он превратился в собственную могущественную фракцию. В конечном счете, я виню в неудаче себя. Мой план был на грани успеха, поэтому я отвлеклась. Я проигнорировала его возвышение, и после того, как он заключил союз с Адамом, они запечатали меня, отсрочив мои планы на бесчисленные тысячелетия. Какой план? Ева улыбнулась, но не ответила. Можешь не говорить, я догадываюсь. Когда вселенская воля передала часть своей силы Алану, ты воспользовалась возможностью проанализировать ее суть и украсть ее силу. Это объясняет, почему она была разделена на три части. Основную, ту, что была у Алана, и последнюю часть в твоих руках. Ты прав лишь отчасти. Эдвард нахмурился, пытаясь сообразить, что он упустил из виду. Однако он быстро понял, что сейчас не время разгадывать тайны. Он вздохнул. Я человек, которому нравятся талантливые личности. Поэтому при обычных обстоятельствах я бы пригласил вас присоединиться ко мне и даже предоставил бы вам некоторые уникальные возможности. К сожалению, твои действия по организации интриг против меня задели мое самолюбие. Поэтому я должен уничтожить тебя. Это никогда бы не сработало с самого начала. О, как же так, чтобы вырваться из оков этой вселенной, я должен приобрести твою память и душу. Я мог бы предложить тебе выход. Мне больше никто не нужен. Эдвард пожал плечами. Раз уж мы оба закончили выигрывать время, давай начнем этот бой. Глава 351. Сила Божья. Глава 351. Сила Божья. Ева знала, что печать, наложенная на нее, еще сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мудрец, волшебник и сатана позаботились о том, чтобы она не смогла сбежать. Даже если бы ей это удалось, ей пришлось бы за это расплачиваться. Они связали печать с восточным миром духов и загробным миром, чтобы укрепить ее и сделать мощным проклятием. Если она когда-нибудь покинет Элизиум, вся энергия души, накопленная со времен войны миллионы лет назад, и все шикигами в мире духов превратятся в проклятие, которое лишит ее большей части силы. Ева никогда бы не смирилась с таким исходом. К сожалению, для снятия проклятия ей нужна была сила сатаны и гримуар происхождения Пик. Первоначально она планировала использовать Астуилиби для получения тела сатаны, а Зуриэля – для получения гримуара происхождения Пик. Затем она переключилась на Эдварда. На теле Евы внезапно появились черные цепи, которые стали рваться одна за другой. Тем временем Эдвард быстро вызвал свой гримуар и увидел, что он светится. Кроме того, он почувствовал странную ауру, исходящую от его тела. «Понятно», – пробормотал он. Он понял, что для побега ей нужен гримуар и власть предводителя подземного мира. Гримуар был в его распоряжении, и после превращения костей сатаны в нежить он стал правителем подземного мира. Кроме того, он понимал, что Бог мог скрыть много информации о печати, поэтому он и не обнаружил в ней ничего плохого. «Воистину достойный противник», – подумал Эдвард. Пока Бог медленно освобождался, он также обнаруживал и удалял духовную подсказку внутри своего разума. Как только он закончил, перед ним появился его гримуар, и он постучал ногой по земле. Магия огня и земли. Вулканический апокалипсис. Земля треснула, превратившись в вулкан. Весь четвертый слой взорвался, словно вулкан, и Эдвард появился на третьем слое, шокировав остальных рыцарей магии. Вскоре после этого на этом слое появилась и Ева. «Мой маленький пруд. Здесь я создала своих детей». Затем она сделала глубокий вдох и вдохнула кислород и ману в окружающее пространство. «Так вот на что похожа свобода. Тебе нужно уйти», — сказал Эдвард с суровым лицом. «Может быть, мы сможем тебе помочь», — сказал Ями. «Послушай меня и немедленно уходи. Как будто я тебе позволю.